Не верит ему Дэйви. Зоргенфрей — настоящий заколдованный замок. Ничего подобного. Но, по крайней мере, атмосфера там будет более сердечной, чем в Сант-Галленской гостинице. Может, прямо сейчас и поедем? Вот так оно все и получилось. Через час после ленча я, взяв свои вещи, уже сидел рядом с Лизл в красивом спортивном автомобиле, а Рамзи со своей деревянной ногой расположился на заднем сиденье вместе с моим чемоданом. Автомобиль помчался на восток из Сан-Галена в направлении Констанца и... как его там? Зоргенфрея. Интересно, что это? Может, одна из частных клиник, которых в Швейцарии полным-полно? Дорога все время шла вверх, и, наконец, проехав около полумили по сосновому леску, мы оказались на горном уступе. С него открывался вид, от которого перехватывало дыхание. В прямом смысле перехватывало. Воздух тут был холоднее и разреженнее, чем в Сан-Галлене. А на уступе возвышался Зоргенфрей. Зоргенфрей похож на Лизл, кошмар, но глаз не оторвать. В Англии такой стиль назвали бы «возрождение готики». Не знаю, есть ли в Европе аналоги. Шпицы. Узкие окна со средняками. На входе приземистая башня. А где-то вдали торчит, словно карандаш, другая гораздо выше и тоньше. Но повсюду нескрываемый дух больших денег и XIX века. Внутри масса медвежьих шкур, гигантская мебель из украшенной резьбой до последнего дюйма, фрукты, цветы, птички, зайчики и даже на сооружении, напоминающем алтарь Мамоны, но, вероятно, все же являющимся буфетом, гончие в натуральную величину, у шести из которых к ошейникам прикреплены настоящие бронзовые цепочки. Это замок грез какого-нибудь магната, почившего в Бозе лет 150 назад. Замок вполне в духе цивилизации, давший миру среди массы других полезных вещей музыкальную шкатулку и часы с кукушкой. Мы прибыли часов в 5 вечера, и меня провели в эту комнату, не уступающую по размерам залу, где заседает совет директоров Кастера. И вот я не упускаю шанса зафиксировать в дневнике последние события. У меня голова идет кругом. В чем тут дело? В воздухе? Или в компании Лизл? Я рад, что приехал сюда. Позднее. По-прежнему ли я рад, что приехал? Сейчас уже за полночь, и я провел самый напряженный вечер с моего отъезда из Канады. Этот дом тревожит меня, и я не могу понять, почему. Величественные дома, дворцы, шикарные загородные виллы, комфортабельные коттеджи. Я знаю их либо как гость, либо как турист. Но это сооружение, на первый взгляд, архитектурная шутка, самый жуткий из всех домов, куда мне доводилось входить. Можно подумать, архитектор прежде только тем и занимался, что сказки братьев Гримм иллюстрировал. Поскольку дом наводнен призраками, но не беззубыми диснеевскими, а жутковатыми призраками начала XIX века. Правда, когда приглядишься, возникает впечатление, что дом строился со всей серьезностью, и архитектор был явно не лишен таланта, потому что дом, хотя и огромен, но все же остается домом для жилья, а не архитектурным капризом, парковой руиной. На клинику он тоже не похож. Думаю, это дом Лизл. Зоргенфрей. Без забот. Сан-Суси. Как раз такое имя может дать человек, лишенный воображения, загородному дому в глуши. Зоргенфрей, Сан-Суси, в переводе, соответственно, с немецкого и французского, означает «без забот». Но здесь есть что-то, никак не согласующееся с мыслью о богатых буржуа, отдыхающих от делания денег. Спустившись к обеду, я увидел Рамзи в библиотеке. То есть в английском загородном доме эта комната была бы библиотекой, удобной и приятной, но в Зоргенфрее впечатление гнетущее. Полки вздымаются рядами к высокому крашенному потолку, на котором декоративным готическим шрифтом что-то начертано. Кажется, это 10 заповедей. Здесь стоит огромный глобус Земли, против которого расположился не менее огромный небесный глобус. У одного из окон, выходящего в сторону гор, смонтирован большой телескоп, которому, по моей оценке, не менее сотни лет. На низком столике находится очень современный предмет, при ближайшем рассмотрении оказавшийся латунной рамой, в которой одна над другой закреплены 5 шахматных досок. На каждой доске фигуры, 5 незаконченных партий. Доски изготовлены из какого-то прозрачного материала, а потому можно, глядя сверху, увидеть положение фигур на всех нижних досках.